Глава шестая. Разбудил меня противный писк. Мирт знала, чем меня можно и из комы вытащить. А после бесчисленных оргазмов и полного адреналина путешествия по тараканьим лабораториям я к этому состоянию была близка. Я пошевелилась, приоткрыла один глаз и наткнулась на изучающий взгляд Натанаила. Иногда от восторга, с которым он смотрел на меня, становилось не по себе, словно я по недосмотру заняла чужое место, и вот-вот меня попросят его освободить. Не может же быть в самом деле, чтобы командор лайнера, руководитель повстанцев и просто ошеломительный мужчина восхищался мною настолько неудержимо и откровенно. «Я храпела?» — ляпнула, не подумав. Но Нат только усмехнулся. «Нет, зато очаровательно посапывала. Нам пора. У тебя есть время на быстрый душ». Мне нужно было не только в душ. Помимо прочего, необходимо срочно обновить покрытие на коже, чем я тут же и занялась. Баллончик с синтетическим напылением нашелся в неизменном рюкзаке, который мы в порыве страсти так и оставили в прихожей. Бесценные сведения валялись полночи на полу. Разведчик во мне негодовал. «Ничего с ними не случится». Чип противоударный, успокоила я саму себя и принялась поправлять маскировку. Когда я вышла через полчаса из ванной, никто не принял бы меня за живую женщину. Ровный бесстрастный взгляд, идеальная серебристым отливом кожа, грациозные движения, несмотря на высоченные каблуки. Последнее особенно тяжело и требовало постоянной концентрации, но на лице я напряжению не позволяла отразиться ни на мгновение. «Ты идеально», — искренне сообщил Нат, бегло целуя меня в губы и скрываясь за дверью. Ему тоже нужно было привести себя в порядок. «Но человеком я люблю тебя больше». Оставшись одна в комнате, я потрогала губу кончиком пальца. Взглянула на себя в зеркало и глуповато хихикнула, выходя из образа. «Любит? Вот так запросто взял и признался? Нет, точно так не бывает». Все складывается слишком хорошо, чтобы быть правдой. Флайер ждал нас на крыше. Пришлось подождать пару минут, пока для нас открывали взлетный коридор. Над парковкой стоял защитный купол, позволявший разгуливать между аппаратами без масок и спецкостюмов. Зато на каждый взлет его приходилось снимать. Космопорт располагался в стороне от города. На шаттле, что должен будет доставить нас на орбиту, а оттуда на сам лайнер, уже собралась вся побывавшая в отпуске команда. И Войтес тоже, чтоб ему икалось. Он бесцеремонно оглядел меня с ног до головы и потянулся к лифу с явным намерением пощупать мою грудь. И я среагировала мгновенно. Захват, разворот, бросок, и гаденыш вытягивается на полу под сдержанные смешки присутствующих. «Отставить!» После долгой паузы скомандовал командор. Я тут же выпустила вывернутое запястье до боли, не до травмы, и отступила на полшага за плечо хозяина. «Он атаковал», — сообщила я воздуху передо мной. «Он всего лишь хотел тебя потрогать», — просветил меня Нат, усиленно стараясь не расхохотаться. Ссориться с Дитером Войтесом было чревато по одной простой причине. Он был частью команды, подобранной после многочисленных психологических тестов, и если вдруг на корабле начнутся ссоры, это может спровоцировать не только переаттестацию, но и пристальное внимание со стороны шойеров. Да, чаще всего психологами выступали именно тараканы. Я, когда об этом узнала, долго ругалась самыми нехорошими словами. Как же надо отупеть, чтобы допустить иную расу до собственных мозгов? С трудом удерживая на лице нейтральное выражение, я вежливо склонила голову. «Приношу свои извинения. Я не поняла ваших намерений». «Зачем ты ее купил?» — возмутился Дитер, не торопясь подниматься с пола. «Она же неадекватная». «У нее усилены уровни самозащиты и охраны», — вежливо пояснил Нат. «Хотя я бы на его месте за подобный тон со стороны подчиненного зарядила бы в лицо, а потом подала апелляцию на профнепригодность оного. Но, увы, мы не в том мире». «Еще и на одно лицо с той ненормальной», — продолжал бурчать младший штурман. Мирт подключилась к эскину корабля, как только мы ступили на борт дочерней шлюпки, и теперь старательно скачивала данные по всем присутствующим. Так поступил бы настоящий андроид с высшей категорией допуска. Я должна знать по именам и должностям весь экипаж и важных гражданских вроде Таргута, медика. Вот уж с кем у меня не было ни малейшего желания пересекаться. К счастью, он на планету не спускался, а значит, и в шаттле его не оказалось. «Меня обуяла ностальгия», — выдал Нат заготовленную версию. «Мне нравилась та дикарка. Жаль, что все так получилось. Но она была симпатичной, а на фабрике работает мой знакомый, организовал быструю доставку». Командор не врал ни единым словом. Только реальный прототип, усовершенствованный андроид, сделанный на заказ, потерялся по дороге. Лицо ему слегка изменили, коды поменяли и перепродали какому-то теневому авторитету. В подробности я не вникала, за процессом следила Мирт. Подобные дорогие изделия — редкость, а уничтожить андроида, когда можно на нем неплохо заработать, и вовсе глупость. «Ну что ж, надеюсь, она больше не будет выделываться», — хмыкнул неунывающий Дитер и снова потянулся к моей груди. Я замерла, глядя прямо перед собой. «Ничего, не развалюсь, пусть щупает». Стальная рука командора перехватила чужое запястье в сантиметре от обнаженной кожи. «Это многофункциональный андроид-секретарь, а не игрушка для утех», — холодно заявил Нат. «Мы этого не обговаривали, и сейчас у меня нехорошо засосало под ложечкой. Женщинами и теми принято делиться, а не позволить коллеге трогать понравившуюся вещь, как бы подобное поведение не вызвало подозрений. Но репутация командора сработала за нас». «Гребаный ты собственник», — хмыкнул Дитер, вроде бы даже не обидевшись, и повертел кистью, намекая, что ее можно бы и отпустить. «Сам-то хоть сбрасываешь напряжение? Судя по твоему лицу, не очень-то». У Ната дернулся уголок рта. Видно, вспомнил, как сбрасывал со мной напряжение, и не только. «Не твое дело», — отрезал командор и первым уселся в кресло. Второе от прохода. Первое тут же заняла я. Теперь ко мне никакие шаловливые конечности не подберутся, хотя бы во время перелета. Как ни странно, у андроида обнаружилось куда больше привилегий и прав, чем у полноценной человеческой женщины. Например, мне было позволено носить нормальную одежду. Пусть комбинезон и облегал тело, как вторая кожа, но все-таки не три ниточки с блестками. А еще стоять за плечом командора, пока он ел, а не сидеть под столом, как питомец. Я сама питалась тишком в каюте. Технологию мы отработали еще, когда я пребывала там нелегально. Сейчас же у меня даже личный шкаф имелся. Капсула для подзарядки, куда я скрывалась, когда к Натанаилу кто-нибудь заходил. Ни к чему лишний раз провоцировать коллег, у которых нет денег на подобную роскошь. Еще попробуют испортить меня из зависти. Вот будет сюрприз им, что я вовсе не робот. О делах мы с командором заговорили только когда лайнер разогнался и вышел на заданную траекторию. До того Нат несколько часов провел в рубке. Времени до отлета хватило только забежать в комнату и оставить там вещи. А после командор безраздельно погрузился в предстартовую суету. Проверить уровень топлива, убедиться, что все на месте и готовы, прогреть к двигателю, перепроверить координаты. В принципе, каждым из этих вопросов занимался специальный член экипажа, но на то он и командор, чтобы вникать во все детали и быть в курсе всего. Мы летели в столицу. Наконец-то. По плану НАТО сейчас самое время поставить в известность о творящемся беспределе лично императора. Каким образом он собирается пробиваться к повелителю всего освоенного человечеством космоса, я не представляла, но предоставила ему решать эту проблему самостоятельно. Раз он в себе уверен, значит, что-то знает. На всякий случай Мирт изучила доступные архитектурные схемы дворца и прилежащих территорий, а также канализации столицы. Кто знает, как дело обернется, нужно быть готовыми ко всему. Ясно, что в общественный доступ план тайных переходов не попадет, но хотя бы в официальных коридорах не заплутаю. Только когда Ньютоки остался далеко позади, лайнер перешел на автопилот. а экипаж с облегченными вздохами разбрелся по каютам в ожидании ужина. Мы вернулись к Натанаилу, как следует заперли дверь, и скин накрыл нас щитом, а сверху еще легла блокировка от самого корабля. Его бортовой ком недолго сопротивлялся чарам моей Мирт и вскоре подчинился ей со всеми потрохами. Все-таки местные технологии оставляют желать лучшего. Может, это тоже влияние шойеров, чтобы люди не слишком бодро развивались. Просматривать добытые мною сведения мы устроились по обыкновению. Лежа на койке НАТО, он внизу, а я на нем, спиной к его груди. В качестве проектора подключенный виртуально к эскину портативный ком, а в качестве экрана — потолок. Наблюдать за собственными передвижениями в замедленном режиме было странновато и иногда вызывало головокружение и тошноту поначалу. Но я постепенно привыкла и сейчас просматривала как поднадоевший блокбастер. Вроде уже все повороты сюжета знаешь наизусть, и все равно каждый раз сердце замирает. Когда сквозь решетку вентиляции на экране мелькнули шойеры, руки Натанаила на моей талии сомкнулись сильнее. Ему-то этот блокбастер в новинку, и пусть я лежу рядом, но переживает он за меня в реальном времени. «Я опять тебя чуть не потерял», — шепнул он мне на ухо. «Это сложнее, чем тебе кажется», — хмыкнула я и подключила звук. До того смысла слушать скрежет петель и мое пыхтение по трубам не было, а вот тут уже началось интересное. Перевод Мирт пришлось вывести текстом на экран, точно как в холотеатре, с субтитрами для слабослышащих. Командор напрягся и потребовал прокрутить эпизод заново. И еще раз. «Итак, что это за третий образец?» поинтересовался он вслух, когда запись закончилась. Обратная дорога не представляла особого интереса, да и для показа потом всем заинтересованным зрителям Мирт смонтирует короткометражку из наиболее эффектных моментов. Со звуком и подписью, само собой. «Понятия не имею», — честно призналась я. «В окружении императора недавно появился кто-то новый? Кого туда могли внедрить? Слуг?» «Вроде бы нет, но речь шла о троих. Двое уже рядом с его величием. Третьего только собираются запускать», — задумчиво протянул Нат. «И каким-то образом влиять на императора. Тут уже пахнет целым заговором». «Им и раньше пахло, только не против правительства, а против расы», — пробурчала я, не слишком довольная его реакцией. Пока речь шла о влиянии шойеров на человечество, он злился, но как-то вяло. А тут, видите ли, посягнули на светоч нации, и он встрепенулся. Наверное, мне, выросшей в мире с парламентом и голосованиями, не понять поклонение единовластию.